Я сам смеялся бы, если бы это не было сильнее моего смеха. Марка не возвращается, значит, она должна прийти. Пойди посмотри, зажжен ли в вышине сигнальный огонь. Он должен возвестить о ее согласии. Он осветит трепетные шаги той, которая отдается за всех и спасает вместе со своим народом и меня. О нет, я сам пойду. Не надо, чтобы чужие глаза, даже глаза друга, узнали раньше моих хотя бы на минуту о счастье, которого я жду с первых дней моего раннего детства. Монна Ванна. Продолжение. Принчевалли идет к выходу, поднимает занавес и глядит в темноту. Огонь, Ведио. Смотри, он сияет. Ослепляет ночь, да. Его должны были зажечь на колокольне. Он навис над тьмою, только он один сияет над городом. О, никогда Пиза не поднимала к небу более роскошного цветка, столь долго ожидаемого и неожиданного. О, мои добрые пизанцы! Вы отпразднуете сегодня вечером незабвенный час. Я же испытаю большее счастье, чем если бы спас свой родной город. Ведио, хватая его за руку, войдем в палатку. С той стороны приближается мессер Тривульцио. Принчевалли, в самом деле? Придется. Разговор будет короток. Идет к столу и перебирает бумаги. У тебя три его письма. Ведио, всего два. Принчевалли, два перехваченных раньше и сегодняшний приказ. Ведио, вот два первых, а вот и последнее, смятое вами. Принчевалли, слышу его шаги. Часовой поднимает занавес, входит Тривульцио. Сцена вторая. Те же и Тривульцио. Тривульцио, заметили ли вы необычайный свет, подающий сигнал с высоты колокольни? Принчевалли, вы думаете, что это сигнал? Тривульцио, не сомневаюсь. Мне надо переговорить с вами, Принчевалли. Принчевалли, я вас слушаю. Оставь нас, Ведио. Но не удаляйся, ты мне будешь нужен. Ведио уходит. Тривульцио, вы знаете, Принчевалли, как я вас почитаю? Я дал тому много доказательств, о которых вам известно. Есть еще много других, вам неведомых. Ибо политика Флоренции, которая считается вероломной, будучи лишь мудрой, требует, чтобы многое оставалось скрытым, даже от тех, кто посвящен в самые ее заветные тайны. Мы все покорны ее глубокомысленным повелениям. Каждый должен терпеливо переносить тяжесть этих тайн, образующих разумную силу Родины. Достаточно вам знать, что я никогда не противился решениям, которые шаг за шагом, несмотря на вашу молодость и неизвестное происхождение, доверяло вам начальство над лучшими войсками республики. Впрочем, раскаиваться в этом выборе не приходилось. Но с некоторых пор против вас образовалась партия. Открывая вам то, что против вас замышляют, не знаю, не нарушаю ли во имя дружеского чувства к вам свой долг, но слепой долг бывает часто пагубнее самого широкого великодушия. Итак, сообщаю вам, что вас резко обвиняют за вашу медлительность и нерешительность. Иные сомневаются даже в вашей честности. Присланы подробные доносы, подтверждающие эти подозрения. Они произвели прискорбное впечатление на ту часть собрания, которая была уже настроена враждебно к вам. Дошло до того, что стали обсуждать вопрос о вашем аресте и суде над вами. К счастью, меня предупредили вовремя. Я поехал во Флоренцию, и мне нетрудно было против их доказательств представить свои, другие. Я поручился за вас. Теперь ваша очередь оправдать мое доверие к вам, чуждое малейшего подозрения. Мы погибли, если вы не будете действовать. Мой товарищ, мессер Маладура, осажден под Бибиеной войсками венецианского провидитора. Другое войско наступает с севера. Дело идет о безопасности города. Все можно поправить, если вы на завтра назначите столь долго ожидаемый приступ. Благодаря ему освободится наша лучшая армия и единственный начальник, которого всегда венчала победа. Тогда мы вернемся во Флоренцию с высоко поднятой головой среди пышного триумфа, который превратит ваших вчерашних врагов в лучших друзей и поклонников. Принчевали, вы сказали все, что хотели. Тривульцию, почти. Хотя я умолчал об искреннем расположении, которое с тех пор, как я знаю вас, только росло во мне. Оно крепло, несмотря на тяжелое положение, в которое нас часто ставят почти противоречивые законы, требующие, чтобы в опасные моменты власть главнокомандующего нашла противовес в таинственном могуществе Флоренции, скромным представителем которой среди блеска оружия служу теперь я. Принчевали, этот приказ —